Глава 14. «Что вы такое говорите? Человек с бельмом? Глупости? Что прикажете с этим делать? Через час у меня будет граф Кречетников, он ждет новостей. А что я ему скажу?» Губернатор покраснел, как рак. Князь испугался, что начальство хватит удар. «Ваше превосходительство, мы с его сиятельством немедля отправимся в дом его светлости, и вам не придется встречаться с графом», — елейным голосом сказал иеромонах. «Тем более мы еще не говорили с графиней», — прошептал Гагарин. Лицо губернатора потихоньку приобретало нормальный цвет, но он боялся спровоцировать новую вспышку. «С чего вы взяли, что графиня будет с вами разговаривать?» «Она любила дочь и захочет, чтобы мы поймали убийцу». «Не знаю, не ошибся ли я, что поручил это расследование вам, Павел Александрович. Идите, поговорите с графом и принесите мне, наконец, что-то серьезное, а не бельмо и царапины на шее». Выйдя от губернатора, мужчины неспешно шли по коридору. «Сначала мы навестим полицмейстера», — сказал Филарет. «Что вы хотите у него узнать?» «Мне интересно, не случалось ли преступлений против женщин любого сословия на святке в предыдущие несколько лет? Не обязательно убийств. И не появлялись ли свиные сердца в других преступлениях?» «О каких преступлениях идет речь?» — уточнил полицмейстер. «Избиение гулящей женщины или рукоприкладство мужа считается?» «Я ищу что-то более необычное, что не вписывается в рамки уличного или бытового преступления». «Хорошо, господа, я пришлю вам отчет. Не завидую я вам». «Это почему же?» «Слишком много поставлено на карту. Даже репутация генерал-губернатора. Граф Кречетников — важная персона. Если вы не поймаете убийцу его дочери, много голов полетит». У них оставалось еще немного времени до визита графу, поэтому после полицмейстера сыщики по неволе навестили редакцию газеты «Губернские ведомости». «Зачем тебе сведения о преступлениях на святке?» — поинтересовался Гагарин, когда они входили в редакцию. «Мы не нашли человека, который совершил бы это преступление из личной мести. А если это серия? Просто раньше попадались обычные девушки, а не дочери высокопоставленных особ». «Любопытная теория», — покачал головой князь. «Но, боюсь, она никуда не приведет. Посмотрим». Солнце скрылось за облаками, откуда-то доносился запах свежеиспеченных пирогов, и князь непроизвольно подумал об Анастасии. Интересно, чем она занимается после их ухода? В редакции газеты кипела жизнь, готовился завтрашний выпуск. Хавроньина им нашли сразу. Журналист выглядел недовольным и слегка испуганным, пытался отговориться нехваткой времени. «Это расследование убийства, господин Хавроньин. У вас есть выбор — поговорить с государственным чиновником или попасть на допрос в полицию». Журналист покраснел, на них начали оборачиваться. «Пойдемте со мной». Комнатушка, куда Хавроньин привел Гагарина с Филаретом, была тесной и заваленной бумагами. Журналист князю не нравился, было в нем что-то скользкое, неприятное. Филарет, в свою очередь оценивающий собеседника, быстро пришел к выводу, что движет Хавроньиным корысть и алчность. «Находишь основной порог, вот у тебя в руках и ключик к человеку». «Задавайте ваши вопросы, господа». «Сенсация в обмен на информацию», — опередил князя иеромонах. Гагарин изумленно на него уставился. «У вас есть сенсация, которую стоит обменять?» Журналист даже губы облизал. «У меня есть теория об убийстве, которую нужно подтвердить. Заполните пробелы, и вы получите свою собственную историю». Журналист выглядел разочарованным. «Ваша теория неверна». «Откуда вы знаете?» «У меня есть свои источники». «Именно так вы и узнали о личности жертвы раньше полиции». Журналист хмуро молчал. «Судя по статье, вы оказались свидетелем несчастного случая с Владимиром Мичуриным». «Случайность. Я шел по улице, когда это случилось». «Вы видели, как это произошло?» «Нет. Я подбежал, когда он уже был под колесами, услышал крики». «Кто-нибудь пытался ему помочь?» «Несколько человек, но уже слишком поздно. Он был слишком серьезно ранен и умер несколько мгновений спустя». «Вы случайно не заметили мужчину с бельмом на глазу?» — спросил Гагарин. Глаза журналиста расширились. Он нервно потянул руку к вороту рубашки. «Нет, не заметил». «Вы уверены?» «Все произошло быстро». «Думаю, мы продолжим разговор в другом месте. До прибытия полицейских мы побудем здесь с вами». «На каком основании? Это произвол». «На основании вашей лжи чиновнику при исполнении его обязанностей. С чего вы взяли?» «У нас есть свои источники». Иеромонах явно передразнивал журналиста. Он встал, но журналист тут же поднял руки вверх, словно сдаваясь. «Хорошо, хорошо. Был там один человек». «Кто он?» «А мне откуда знать?» Теперь в голосе звучал испуг. «Если бы вы его не знали, то не защищали бы». Глаза журналиста забегали. «Препятствуя расследованию, можно и во строк угодить». «А строго он не боится, да, господин Хавроньин? Вот только от суда Божьего не укроешься, с ним не договоришься». Голос иеромонаха из елейного превратился в низкий и жесткий. «Так вот, как он увещевает преступников. Это Сергей Петрович Веселинский. Сын предводителя дворянства? Да. Один из ваших источников? Я просто бедный журналист. Если старший Веселинский узнает, что я назвал имя его сына, я могу все потерять, а мне надо кормить семью». «Понимаю. Вы полагаете, что молодой Веселинский оказался там не случайно?» «Не могу узнать, но он не признал нашего знакомства. А это наводит на мысль, что он хотел остаться неизвестным и сбежал сразу, как только купец испустил дух». «Ну что ж, спасибо. Теперь ваша очередь. Вы обещали сенсацию». «Я обещал? Да вам послышалось, господин Хавроньин». Иеромонах сделал удивленные глаза. «Как вы смеете? Вы меня обманули. И, кстати, кто вы вообще такой?» Но Гагарин с Филаретом уже покинули комнатушку. Привратник в холле дворянского собрания скривил губы, увидев вошедших. «Никого нет. Я не могу вас пропустить». «Князь Гагарин, я узнал вас, ваше сиятельство, но у меня приказ предводителя дворянства. Вне официальных встреч доступ запрещен даже членам дворянского собрания». «Я как раз хотел поговорить с его сыном, Сергеем Петровичем». «Сожалею, но Сергей Петрович отсутствует. Он не посещал нас уже неделю». «Позвольте тогда поинтересоваться, когда вы видели молодого Веселинского в последний раз?» «Я не помню». «Так, может, вы не помните, что видели его и сегодня? Покажите мне книгу регистрации посещений». «Это конфиденциальная информация». «Возможно, вы не полностью осознаете ситуацию. либо вы можете показать эту книгу князю Гагарину, а вы меня прекрасно знаете, либо я пришлю отряд полицейских, которые перевернут это здание вверх дном». Лицо привратника серело на глазах. Он прекрасно понимал, что в обещанной князем ситуации он будет первым, кого вышвырнут за дверь, не разбираясь. «Следуйте за мной!» Устроившись в мягком кресле, князь открыл книгу. Действительно, младший Веселинский не появлялся с прошлого воскресенья. Его имя красовалось в книге воскресным вечером, а ровно перед ним еще одно имя. Судя по времени, они прибыли вместе и ушли с разницей в пару минут. «Этот господин, смотрите, вот здесь. Он прибыл в компании господина Веселинского? Или они просто случайно пришли в одно время? Господа приехали вместе. Они близкие друзья и часто обедают здесь. Вдвоем? Нет, они лишь часть группы молодых дворян, проводящих время вместе. Спасибо, любезный. Видите, как все просто?» Князь поймал уличного мальчишку, дал ему монету и приказал отнести записку в полицию. «Не бойся, все нормально. Просто скажешь, что записка от князя Гагарина полицмейстеру». «И что ты задумал?» — поинтересовался иеромонах. «Прошу отправить полицейских к Веселинским и привести Сергея Петровича на допрос. Пусть посадят его в камеру, пока я не вернусь». «Не слишком. Все же сын предводителя дворянства. Почему-то мне кажется, что домой он уже не вернется». Извозчик привез князя и монаха к уже знакомому внушительному зданию усадьбы Кречетниковых. Служанка, принявшая пальто, была одета в черное. Дом приглушил свою роскошь. Зеркала задрапированы, на серебряном подносе лежат записки с соболезнованиями. Граф находился в ужасном расположении духа, ведь когда он явился генерал-губернатору, того попросту не оказалось на месте. Он принял посетителей не в гостиной, а в кабинете с резным столом красного дерева, книжными полками, фотографиями на каминной полке. Граф был одет в траурную одежду, выглядел усталым и измученным. «Есть причина, по которой генерал-губернатор избежал нашей встречи? Государственные дела. В извинение он послал меня». Граф перевел взгляд на второго посетителя. «Не имею чести знать вас, сударь. Иеромонах Филарет, представитель духовной консистории при расследовании печального дела». В глазах графа вспыхнул огонек. «Наслышан. Что ж, устраивайтесь, господа. Его превосходительство полагает, что лучше услышать новости из первых рук, от человека, непосредственно занятого следствием. Что вы узнали? Софья Александровна покинула дом через вход для слуг, чтобы отправиться на святочные гадания. На улице ее ждала карета. Она знала человека, приехавшего за ней, и добровольно села в экипаж. А потом ее увезли туда, где убили. Вы думаете, не на кладбище? На кладбище не было следов убийства. Ее привезли уже под утро. Убийца хотел, чтобы ее нашли таким образом? Именно. У вас есть враги? Кто-то, затаивший обиду? Достаточную, чтобы убить мою дочь? Я не знаю таких людей. Никто не приходит на ум? Тихо спросил иеромонах. А если это обида на вашего сына? Георгий хороший мальчик, господа. У него прекрасные многолетние друзья, и он всегда был почтительным и послушным сыном. Он никогда не вступал в отношения с женщинами замужними или не желающими этой связи. И сейчас он помолвлен, и я полностью одобряю его выбор. В нашей семейной истории нет ничего, что могло бы оправдать нападение на Софи. Ваш сын может быть недоволен распределением ваших средств между ним и сестрой. Граф побагровел, но сдержался. Я обсудил этот вопрос с Жоржем. Ведь после моей кончины ему предстояло выплачивать сестре ежегодное содержание и управлять семейным капиталом. Он полностью одобрил мое решение. Господа, в этом деле могут быть замешаны барон Фредерикс и Джон Принс. Возможно, их соперничество... Они вне подозрений, — ответил Гагарин. Убить кого-то в порыве страсти — это одно. Но спланировать такое жестокое и тщательно продуманное нападение — совсем другое. И, по моему убеждению, это противоречит характеру отношений этих людей с вашей дочерью. Значит, у вас ничего нет. У вас есть другие дети, ваша светлость. Вы о незаконно рожденных? Нет, я уверен. Вы думаете, Софи мог убить незаконно рожденный ребенок? Это возможно. Тогда и ваш сын в опасности. Жорж спортивен и прекрасно может позаботиться о себе. Господа, я очень недоволен тем, как идет расследование. Прошло 4 дня, а вы не сдвинулись с места. Я вынужден обратиться в Петербург, в Министерство внутренних дел. Это никуда не годится. Мы понимаем, как это болезненно, — тихо сказал иеромонах. Он часто говорил так, что буквально усыплял собеседника. Но кто бы ни занимался этим делом, он придет к вам и будет задавать те же вопросы. Граф удивленно смотрел на монаха. Если только не решит выбрать какого-нибудь несчастного, кто не сможет себя защитить, на роль убийцы. Но ведь мы с вами хотим справедливости. Я согласен с вами, отец Филарет, но меня только что обвинили в рождении ублюдков на стороне, а моего сына заподозрили в обиде на сестру. Какой бы дерзостью это ни казалось, лишь после исследования каждого аршина в жизни вашей дочери и вокруг нее можно докопаться до истины, хотя бы для того, чтобы исключить уважаемых людей из числа подозреваемых. «Какой он православный монах!» — восхитился про себя князь. «Он настоящий иезуит!» Граф наклонил голову. «Нам разрешено продолжать, ваше сиятельство?» «Возможно, вы правы. И только так и можно поймать убийцу моей дочери. Я хотел бы поговорить с ее светлостью», — воспользовался моментом Гагарин. «Я не могу позволить вам беспокоить ее в горе. Никто не знает сердца женщины лучше, чем ее мать. Возможно, мы узнаем то, что даст нам толчок в расследовании», — снова вмешался Филарет. «Кроме того, утешение духовного лица...» Граф удивленно окинул взглядом гражданское платье монаха. «Дашь тьми сердце, а не нози», — еще тише прошептал Филарет. Комната графини была очаровательна, вся в розовых и золотых тонах, с прекрасным видом на реку. Хозяйка в бархатном траурном платье сидела у горящего камина, ноги покрыты шерстяным пледом, простым и немодным. «Ваша светлость», — склонил голову князь. Дама кивнула, но не пригласила сесть. «Вы позволите?» Филарет присел на пуфик возле графини, зашептал что-то в ухо. Графиня слегка пришла в себя, даже подобие румянца появилось на бледных щеках. Когда-то она была очень красивой женщиной, но смерть дочери сломила, превратила в безвольную куклу. Князя удивило, что она очень молода, а значит, Георгий Кречетников не мог быть ее сыном. Сочувствую вашей утрате. Благодарю. Голос слаб, еле слышен. Мы не задержим вас надолго. Я не смогу жить без нее. Софи была светом во тьме. Все, что было хорошего в моей жизни. Тогда помогите нам найти того, кто это сделал. Я расскажу все, что знаю. Но разве это поможет? Неизвестно, имела графиня в виду следствие или собственную жизнь, но князь попросил рассказать про последний семейный ужин. Она сказала, что у нее болит голова, и сразу же удалилась в свою комнату. Вы подозревали, что она планирует уйти из дома? Графиня покачала головой. Я думала, она хотела пойти в свою комнату, потому что поссорилась с отцом. Ваша светлость, вы поддерживали желание вашей дочери выйти замуж за мистера принца? Графиня грустно улыбнулась. Я не поддерживала, но понимала чувства Софи. Но я знала и другое. Любовь быстро проходит, когда мужчина твоей мечты становится мужем. Я пыталась объяснить это Софи. Говорила, со временем она поймет, что мудро выйти замуж за мужчину, чье положение в обществе гарантировало бы ей комфортную и респектабельную жизнь. Но она не была готова слушать. Она нашла защитника в Георгии. Он поощрял ее стремление к браку по любви и настраивал против отца. Он полагал, что ваш супруг в конце концов смягчится. Георгий знал, что мой муж обожает дочь. Он думал, что однажды муж может согласиться. Вы одобряли такое поведение Георгия? В доселе бесцветных глазах графини вспыхнул гнев. Мое одобрение не имело значения. Георгий поступал так, как считал нужным. И если бы не это его поощрение, моя дочь была бы жива. Что вы имеете в виду? Он поощрял ее бунт, научил выбираться из дома незамеченной. Сейчас он сожалеет и скорбит, но ничего не вернешь. Кто мог пригласить вашу дочь на святочные гадания? Никто из наших знакомых. Во всяком случае, тайно или поздно вечером. Позвольте спросить, Георгий не ваш сын? Его мать умерла, когда мальчику было 10 лет. Через год я вышла замуж за его отца. Брат и сестра были близки? Софи восхищалась братом. У него было не так много времени на девочку, но порой он приглашал ее с собой в гости или покататься на лошади. Думаю, ему приятно было появляться в обществе красавицы-сестры. Он не был женат? Князь сам дожил почти до 30 лет холостяком, но сначала военная служба, затем он поступил на государственную, и это был редкий случай. Что же не так с Георгием? Он обручен. Теперь мы будем планировать похороны и траур вместо свадьбы. Графиня зарыдала, и посетители тихо удалились, оставив ее на попечение служанок. Осталось лишь побеседовать с лакеем Георгия, щеголеватым молодым человеком с напомаженными усами. Тот подтвердил, что в воскресенье Георгий отправился в свой клуб сразу после обеда. Во сколько он вернулся? Не могу сказать. Видимо, допрос в связи с убийством улучшит ваши шансы найти новую работу. Лакей побледнел. Мы же все равно узнаем правду. Он вернулся на следующий день, около 10 утра. В каком состоянии была его одежда? Что вы имеете в виду? Она была испачкана. Не больше, чем обычно. Я отправил его рубашку, галстук и нижнее белье в прачечную, затем почистил его пальто и начистил обувь. Как он выглядел, когда вернулся? У него было сильное похмелье, жаловался на головную боль.